Глава третья. В этот день Дронго так и не успел позавтракать. Они спустились вниз, чтобы посмотреть списки гостей. В 43 номерах отеля могло разместиться не более 100 человек. Однако именно в эту ночь в отеле находилось только 38 человек, из которых 9 человек были участниками конференции и еще 29 человек, среди которых был и сам Дронго. Если не считать его, то остальные 28 человек составляли группу австралийцев, организованно прибывших на отдых и собиравшихся сегодня днем покинуть Мадейру. Их самолет вылетал в Лиссабон. Гости с далекого континента еще не подозревали, что их рейс уже отменен, и им придется задержаться на острове еще на несколько суток. Вместе с Фернандо де Фигейредо Дронго внимательно изучал списки. Начал он с делегатов конференции. Энтони Дикинсон был своеобразным помощником в этом знакомстве. Вместе с ним в комнате находился и Жуан Абрамшис, который уже энергично начал проводить расследование обстоятельств смерти баронессы Хильберг. Разговор шел на английском, который знали все четверо. 9 участников конференции, подвел итоги начальник полиции. Если учесть, что баронесса умерла, то остается 8. Как вы считаете, мистер Дикинсон, она могла кому-нибудь показать куклу или рассказать о ней, например, кому-то из австралийской группы? «Не могла», – печально покачал головой секретарь. «Мы рано завтракали и сразу уезжали на конференцию, а вечером возвращались к ужину. И даже позже, так как в первый день мы были на банкете, который давала местная лига защиты женщин». 8 человек», – повторил де Фигейредо. «Один из них вы, а второй – некий Вацлав Сольнарш из Праги. Он тоже борется за права женщин?» «Это заместитель главного редактора журнала», – улыбнулся Дикинсон, «который тоже освещает проблемы женщин». «Такой мужской ренегат», – с иронией добавил Дронго, – «и 6 женщин. Вы знаете каждую из них? Давайте пройдемся по списку». «Стефания Гуарески», – прочитал начальник полиции, – «прилетела из Рима, ей 42 года. Кто это такая?» «Известный юрист», – сразу вспомнил Дикинсон. «Очень красивая женщина. Выиграла несколько громких процессов в Европейском суде, защищая права женщин». «Катибал Ахбаби, марокканка, 38 лет», – продолжал де Фигейредо. «Кто это?» «Понятия не имею, но, кажется, она была какая-то бизнесвумен, руководит Ассоциацией защиты прав марокканских женщин. Динара Ибрагимова, 27 лет. Она из России, по-моему, журналистка, но ничего больше о ней не знаю. Мильви Пухвель, 35 лет. Эстонка, известная защитница прав женщин, по-моему, член Европарламента. Кристина Маркевич, полька, 32 года. Актриса, певица, ведущая популярной программы на польском телевидении. Каролина Литхольм, 45 лет, из Швеции. Она занимает какой-то важный пост в Ассоциации защиты прав женщин. Кажется, возглавляет какие-то европейские структуры. Известный меценат. «Солидные люди», – заметил Дронго. «Когда они должны были улететь? Судя по номерам, которые были для них забронированы, все должны были улететь именно сегодня», – ответил де Фигейредо. Он взглянул на часы. «Наверное, ураган уже подошел к нашему острову. Скоро мы его почувствуем». «С кем из этого списка баронесса общалась больше остальных?» – поинтересовался Дронго. «Со всеми одинаково», – ответил Дикинсон. «Больше других она общалась с Алисой Хальдорф, но та уже улетела вчера вечером в Стокгольм. Есть еще прилетевшая из Киева Валентина Грищук, но она поселилась в другом отеле и, по-моему, еще не улетела. Кто она такая?» «Занимается политикой. Кажется, депутат Законодательного собрания Украины». Ей под 60 или чуть больше, она все время сидела рядом с госпожой баронессой Хильберг. Бедная женщина, она так любила жизнь. Дикинсон вытер набежавшую слезу. Очевидно, он действительно искренне относился к своей умершей хозяйке. И еще 28 постояльцев отеля, посмотрел список начальник полиции. 29, возразил Дронго. Кстати, с точки зрения элементарной логики, есть один наиболее подозреваемый тип среди всех остальных. Кто? Оживился де Фигейредо. Ваш покорный слуга. «Ведь я жил в соседнем с баронессой Сьюти, умею открывать чужие двери и понимаю, сколько могла стоить такая кукла. Кроме того, я не вхожу в группу организованных австралийцев, которые ходили везде со своим гидом. Что еще нужно для того, чтобы я был главным подозреваемым?» «Мое согласие», – проворчал начальник полиции. «А для этого я должен быть полным идиотом. Зачем тебе воровать эту дурацкую куклу? Ты еще скажи, что заодно и задушил нашу баронессу». Дикинсон вздрогнул, с ужасом глядя на Дронго. «Это я пошутил», – пояснил де Фигейредо. «Репутация нашего гостя выше всяких подозрений, но куклу все же придется искать, тем более если она была задекларирована на нашей таможне. Куда в таком случае она могла исчезнуть? Ее похитили?» – убежденно ответил Дикинсон. «В этом нет никаких сомнений. И сделал это кто-то из наших. Чужой не мог знать о ценности этой куклы, если сама баронесса об этом не сказала. «Кукла была на подставке?» – уточнил Дронго. «Да, она была небольшая, но очень искусно расписанная. У баронессы были две ценные куклы. Одна Венера, которую сделал Кристиан Бейли, а другая более современная, которую ей подарили. Эта кукла была изготовлена Джо Эллен Триллинг. Она осталась в ее американской квартире. Но эта кукла стоит гораздо дешевле, хотя говорят, что со временем она будет стоить еще дороже. Куклы от Триллинг есть в коллекции многих американских звезд шоу-бизнеса», – вспомнил Дронго. «Я читал, что они есть у Элтона Джона и Майкла Джексона». «Правильно», – кивнул Диккенсон. «Баронесса об этом мне рассказывала. Вы просто специалист по куклам». «К сожалению, нет. Я скорее специалист по очень дорогим предметам, которые вызывают интерес у преступников. И не только куклы. Дорогие картины, предметы роскоши, даже эксклюзивные часы тоже составляют предмет моих интересов». В дверь осторожно постучали. «Войдите», – разрешил де Фигейреду. В кабинет вошел менеджер отеля. Ему было уже под 60, невысокого роста, плотный, с почти идеально лысым черепом и невероятным чувством собственного достоинства. Войдя в комнату, он обратился к начальнику полиции. «Простите, что я вас беспокою, но я хочу отпустить Пакиту домой. Мы получили сообщение о надвигающемся урагане. Она хочет вернуться к своим внукам. Скажи, что я отвезу ее домой на своей машине», – пообещал начальник полиции. «Хотя нет, лучше пригласи ее к нам. Мы поговорим, и я сразу же отвезу ее, ведь мне еще нужно будет заехать в полицию. Господин Диккенсон, вы пока свободны. Излишне напоминать вам, что вы никому не должны рассказывать, о чем мы здесь говорили». «Разумеется», – кивнул секретарь. Он быстро вышел, едва не столкнувшись с горничной, которая входила в кабинет. Она посторонилась, пропуская его. У Пакиты были типичные негроидные черты лица, очевидно, среди ее предков были и выходцы с соседнего континента. Она вошла, тревожно оглядываясь по сторонам. «Успокойся, Пакита», – посоветовал ей де Фигейреду. «Сядь на стул и успокойся, и вспомни, что мы с твоим братом выросли вместе, ведь наши семьи были соседями». Он перешел на португальский, и Дронго только примерно догадывался, о чем именно они говорят. «Господь примет ее душу», – выдохнула Пакита. «Она умерла как святая, и у нее было такое спокойное лицо. Очень хорошо, поэтому не волнуйся и разговаривай со мной, как с вашим бывшим соседом. Кстати, Жуана Абрамшиса ты тоже знаешь?» «Я знаю его родителей», – улыбнулась Пакита. «У сеньора Абрамшиса очень достойные родители. В этом городе я знаю всех местных жителей, сеньор де Фигейреду». «Очень хорошо. А это наш общий друг», – показал де Фигейреду на Дронго, «который не собирается делать тебе ничего плохого. Жуан, сядь поближе к нему и переводи наш разговор на английский». Абрамшис подсел ближе к Дронго. «Итак, что ты нам можешь рассказать?» – спросил начальник полиции. «Это я во всем виновата», – сразу ответила Пакита. Жуан перевел ее слова. Де Фигейреду нахмурился. «Давай с самого начала. Почему ты считаешь себя виноватой? Я знаю тебя, Пакита, вот уже столько лет и убежден, что ты ничего не могла забрать из номера». «Упаси бог!» – испугалась женщина. «Конечно, не могла. Я не говорю, что я забрала какие-то вещи из номера. Но уходивший отсюда сеньор, который как раз сейчас вышел, очень настойчиво расспрашивал меня о кукле, которая стояла на тумбочке рядом с кроватью, с другой стороны, там, где не было телефона. И я видела эту куклу, а потом мне сказали, что ее там не нашли. Какая собой была эта кукла? Небольшая, вот таких размеров, она развела руки примерно на 40 сантиметров, на небольшой подставке. Такая красивая женщина, которая явно стеснялась, лицо у нее было как у Мадонны. И ты видела эту куклу, когда вошла в спальную комнату? Да, я видела ее так же ясно, как вижу сейчас вас. Очень хорошо. Что было потом? Потом я позвала сеньора Вирджилио Машаду, нашего менеджера. Нет-нет. Что было до этого? Ты вошла в спальню и обнаружила умершую баронессу. Но до этого ты была на первом этаже в гостиной. Ты открывала там дверь в парк? Открывала. Поэтому я и говорю, что виновата в пропаже куклы. Я вошла в ее номер и увидела, что она не закрыла жалюзи. Почти никто не закрывает жалюзи за исключением вот этого господина, который сидит в комнате вместе с нами. Она показала на Дронго. У нее даже не были задернуты занавески. Я знала, что она просыпается рано и уходит на завтрак. Поэтому открыла стеклянную дверь, чтобы проветрить комнату. Мы всегда так делаем. И тогда кондиционеры, работающие в номерах, автоматически отключаются. Ты кого-то увидела? Нет, никого, но из парка доносились голоса гостей. Некоторые любят гулять по утрам или купаться в бассейне перед завтраком. Ты оставила двери открытыми и поднялась на второй этаж? Да, я так и сделала. Поднялась, чтобы открыть окна на втором этаже и даже балкон, но когда я вошла в спальню, то увидела умершую женщину. Нет, не сразу, вспомнила Пакита. Я еще прошла в ванную комнату, в большую ванную. Там был такой идеальный порядок. Потом я обернулась и увидела, что умершая не застелила свою постель. Она 2 дня очень аккуратно убирала за собой постель. Я подошла ближе и увидела, что она спит. Я подумала, что она спит. Но только потом поняла, что она заснула навечно. Спаси, Господи, ее душу. И ты сразу позвала менеджера. Я еще оглянулась по сторонам. На комоде лежали ее сумочка и шкатулка. На тумбочке стояла кукла. Я подумала, что нужно позвать господина Машаду. И сразу спустилась вниз по лестнице, чтобы сообщить о случившемся сеньору Машаду. Но я думала только об умершей и забыла закрыть дверь в парк. Это моя вина, сеньор де Фигейредо. «Обычно ты называешь меня Фернандо», — напомнил начальник полиции. «Твоей вины тут нет, Пакита. Ты все сделала правильно. И не вини себя. Ты честная женщина, и мы об этом хорошо знаем. Сколько времени ты отсутствовала?» «Несколько минут. Я очень торопилась. Сразу побежала к сеньору Машаду и сообщила ему о случившемся. Он позвонил сеньору Негрейрушу и вместе с ним поспешил в номер к умершей». «Кто такой этот Негрейруш?» — спросил Дронго, обращаясь к офицеру полиции, когда тот перевел ему слова Пакиты. «Заместитель менеджера отеля по вопросам безопасности», – шепотом ответил Абрамшис. «Он был в гостиной, когда вы поднимались в спальню. Бывший сотрудник полиции, сейчас на пенсии. Мы его хорошо знаем. Когда вы вошли в гостиную, там никого не было?» – уточнил де Фигейредо. «Никого, но дул ветер, и я закрыла дверь, они поднялись наверх. Потом сеньор Негрейруш позвонил в полицию. И меня попросили подождать в гостиной. Через несколько минут приехал находящийся здесь офицер Абрамшис, а потом и все остальные. Сразу прибежал этот только что вышедший сеньор. Его тоже вызвали. Он даже громко заплакал, когда увидел умершую. Я была внизу, но все слышала. Он ее, видимо, очень любил. Потом он спустился вниз и сел за стол. Попросил меня дать ему коньяк, но я не могла брать коньяк из мини-бара. Тогда он сам достал оттуда бутылку. И не маленькую из мини-бара, а другую, которая находилась в стеклянном шкафу. Она большая, и он налил себе сразу полстакана. Выпил и немного успокоился, а потом снова тихо заплакал. Я пыталась его успокоить. Он начал расспрашивать меня про куклу. Я не понимала, почему ему нужна эта кукла. Когда спустился сеньор Негрейруш и приехали офицеры полиции, они начали проверять вещи умершей. Нашли коробку от куклы, но сказали, что куклы в спальне уже нет. Это меня очень удивило, ведь я видела куклу на тумбочке. Неужели кто-то мог войти в спальню и обокрасть умершую? Это такой большой грех, что мне даже страшно думать о душе этого человека. Разве можно такое сотворить? Нельзя, согласился де Фигейредо. Значит, сеньор Дикинсон сразу начал расспрашивать тебя о кукле? Да, почти сразу. Как интересно. Он был в таком состоянии, громко плакал, но не забыл про куклу, задумчиво произнес начальник полиции. Не забыл, подтвердила Пакита. Мне кажется, что это была дорогая кукла. Я увидела потом ее коробку. Наверное, она стоит 50 или 100 евро. Может, она была любимой игрушкой умершей, и поэтому он сразу вспомнил о ней. Дронго и Абрамшис одновременно улыбнулись. Горничная даже не подозревала, сколько могла стоить эта исчезнувшая кукла. В этот момент небо за окнами потемнело, и на остров обрушился первый удар урагана. Где-то зазвенели осколки разбитого стекла, очевидно, не закрытого вовремя. Поднялся сильный ветер. Пакита испуганно перекрестилась. «Нельзя было воровать куклу умершей», — убежденно произнесла она. «Ее душа не успокоится, пока мы не вернем куклу в ее семью». «Спасибо, Пакита, не беспокойся, я сам отвезу тебя домой», — предложил де Фигейредо. «Иди и собирайся, сейчас поедем». Порывы ветра начали трясти деревья за окнами. Пакита вежливо попрощалась и вышла из комнаты. Де Фигейредо поднялся, задумчиво глядя ей вслед. «Получается, что куклу похитили намеренно», — сказал он, обращаясь к Дронго. Ведь если кто-то случайно оказался в парке, когда была открыта дверь и случайно поднялся на второй этаж, то он мог унести драгоценности или деньги, которые были в сумочке баронессы. Довольно приличная сумма. 4000 евро. Но вор забрал именно куклу. Значит, он знал, какую ценность представляла собой эта кукла и охотился именно за ней. Получается так, согласился Дронго, если, конечно, баронесса умерла собственной смертью. Если ее отравили, то тогда все иначе. Тогда это сделал уже не вор, а убийца, который все точно рассчитал. В дверь еще раз осторожно постучали. Де Фигейредо нахмурился. «Войдите!» – мрачно крикнул он неизвестному посетителю. Дверь открылась. Это снова был менеджер отеля Вирджилио Машаду. Он вошел в кабинет и сразу сказал. «У нас большие проблемы, сеньор де Фигейредо. Я даже не представляю, что мы должны делать. Но мне сказали, чтобы я сообщил о наших проблемах именно вам». «Что еще произошло?» – недовольно спросил начальник полиции.